Ну, во всяком случае, он никак не был похож на человека, который 5 минут назад проломил голову своему другу. Впрочем, я не знаю, какой вид был бы у меня, если бы я... Словом, он не был взволнован или растерян, вел себя как обычно. Она поспешно подтвердила это. Как обычно. И уж совсем нелепо... Что же вам показалось нелепым? Я понимаю, что полиция имеет основание подозревать Массимо. Но я знаю Массимо давно. И само предположение, будто Массимо мог совершить убийство, представляется мне диким. Не потому, что он мой друг, но просто это с его характером, ну, совершенно не вяжется. Санта-Мария никак не отреагировал на эту защитную речь. Кампи объяснил, почему он пришел один. Он сказал, что Лело пошел кому-то звонить. А он не говорил, когда и как они расстались, нет. Мы об этом больше не упоминали, потому что сразу заметили толпу у ворот склада. Кто первый заметил? Не помню. Кажется, Бонетто. А может, американка. Ну, так или иначе, но мы все поспешили туда. И сеньор Кампи по-прежнему оставался совершенно спокойным, ничего не подозревающим. Разумеется. Она заранее приготовилась ответить резким тоном, исключающим какие-либо вопросы, подумал Санта-Мария. Одно ясно. Больше он из нее насчет Кампи ничего не вытянет. Очевидно, подозреваемая принадлежит к той благородной категории людей, которые охотнее выгораживают друзей, чем самих себя. Интересно, будь она подсудимой, как бы она себя повела? Итак, сеньор Кампи пришел на площадь примерно в 2:50. С бюрократической точностью подытожил Санта-Мария. В котором часу вы последний раз видели его и Ривьеру, когда они стояли и разглядывали картины? Понятия не имею. За полчаса до этого. О, нет, нет, позже. Минут за 15 до того, как сеньор Кампи пришел на площадь. Да, пожалуй, так. Прекрасно. Недобро усмехаясь, воскликнул Санта-Мария. Как мы установили, труп был найден без 5 часов. Таким образом, у сеньора Кампи полное алиби. Вначале Анна Карла тоже улыбнулась, но мгновенно сообразила, в чем заключается подвох, и побледнела от гнева. Возможно, я видела их и за полчаса до встречи с Массимо. В Болоне время как бы обретает эластичность. Она попыталась сразить его на повал своей светской непринужденностью. Если находишь там что-нибудь любопытное, время пролетает быстро. А если бесцельно бродишь по рядам, кажется, будто оно остановилось. Ривьера был убит в промежутке от 5:50 до 5:50. Вы можете сказать, где сеньор Кампи находился в эти 5 минут? Несколько секунд Анна Карла отчужденно молчала. Нет, ответила она, покачав головой. Я не могу дать ему алиби. Бедный Массимо. Неважно. Если на то пошло, Массимо также не в состоянии подтвердить ваше алиби. Напряжение, неимоверное усилие, чтобы сдержаться, не сказать лишнего, физическая усталость от этих часов тревоги, все это внезапно превратило ее лицо в жалкую маску, и она словно вмиг состарилась. Вот такой поблекшей она будет, верно, в 50 лет. «Вы правы, комиссар», — наконец промолвила она. «И меня можно заподозрить в причастности к убийству». В голосе ее звучали безнадежность, тоска. «В сущности, вы имеете все основания думать, что я влюблена в Массимо. Либо что между мной, Массимо и Ривьерой, существовали сложные сексуальные отношения –